Глава 29. «Мой хороший, как ты тут без меня?» Спрашиваю у сына и беру его на руки. Он только что закончил банные процедуры. Пахнет ромашкой, детским кремом и присыпкой. Сладкий до невозможности. «Не волнуйтесь, Нина, он ни разу не заплакал, пока вас не было», успокаивает меня няня. «Вел себя просто замечательно». «Спасибо, Евгения Александровна». «Совершенно не за что. Тогда до завтра?» «Да, до завтра», — отвечаю ей. «И доброй ночи». Няня вежливо улыбается, кивает и торопится на выход. У ворот ее ожидает такси. Приспустив бретельку платья, вместе с Илюшей на руках, опускаюсь на мягкий диван и прикладываю его к груди. Тело перестает так сильно трясти. Мысли о том, где и с кем сейчас Андрей, тоже улетучиваются. Мне не хочется думать и анализировать то, что между нами произошло. Мы оба сломлены. Мы никогда не будем счастливыми вместе. Несмотря на то, что Андрей несколько раз называл меня своей женой и всем своим видом показывал, что собственник он один, радости нет. Есть только гнетущая горечь, которая разъедает меня изнутри. И грязь, в которую я сама себя макнула. Надо было остановиться, сказать, что запуталась, ошиблась. Высказать свое волнение и ревность к другой, более деликатно и спокойно. Но меня так сильно несло, что сейчас, с оглядкой на наш разговор, хочется зашить себе рот. Интересно, Андрей мне поверил, что с другим было бы лучше, чем с ним? Он, похоже, и правда не трахался со своей любовницей, судя по дикому возбуждению и нетерпеливости, с которой брал меня. Внизу живота начинает слегка покалывать. Это отголоски воспоминаний животного и сумасшедшего секса, который произошел между нами. Можно ли возбуждаться от такого? Можно ли хотеть при этом повторения? Наверное, я совсем ненормальная, раз хочу этого снова. И снова. Илюша прикрывает глазки и крепко засыпает. А я еще долго сижу обездвиженно и держу его на руках. С ним спокойно, легко и безмятежно. Кое-как мне все же удается встать и переложить его в кроватку. Хочется принять душ. Хочется смыть с себя прикосновение чужого мужчины. Хочется остыть. Настроив видеоняню, направляюсь к себе в спальню. Снимаю платье, осторожно складываю блестящую ткань и понимаю, что больше никогда не смогу его надеть. Теплые струи воды быстро сбегают по телу, туман в голове рассеивается, и на место ему приходит полнейшая безысходность, что ни на грамм не облегчает задачу. Обмотавшись полотенцем, возвращаюсь в спальню. Слышу на улице шум двигателя, и быстро подхожу к окну. Это Андрей вернулся, и он приехал позже меня буквально на час. Я наблюдаю за тем, как он выходит из автомобиля. Высокий, выдержанный, безумно красивый. Он оглядывается по сторонам, подкуривает сигарету и тут же вскидывает взгляд на мои окна. Я резко отшатываюсь и чувствую, как громко барабанит собственное сердце. «Увидел меня?» «Заметил, что за ним слежу?» Через короткий период времени слышу в коридоре его тяжелые шаги. Не дышу, не двигаюсь, стою у двери, затаив дыхание. Андрей подходит к моей спальне и останавливается. Дергает за ручку, но она, к счастью, не поддается. Мне кажется, что частое сердцебиение в грудной клетке выдает меня с потрохами. Бесшумно делаю глубокий вдох, затем выдох, пытаясь успокоиться. Проходит не больше 10 секунд. Андрей предпринимает еще одну попытку войти ко мне. И, догадавшись, что я не открою, уходит в сторону детской спальни. «На фотографии Илюшка похож на гномика!» Смеется мама, позвонив мне по телефону. «Это и есть костюм гномика!» Отвечаю негромко. Точно такое же фото я отправила сегодня Андрею. Он посмотрел сообщение, но ничего не ответил. Надеюсь, что в водовороте рабочей суеты он хотя бы раз улыбнулся, глядя на нашего сына. «Ты дома?» — спрашиваю у мамы. «Нет, только возвращаюсь. Сбегала на рынок, купила свиные ребра. Сейчас Борис приготовит их в горчично-медовом соусе». Я прикрываю глаза и с неким умиротворением слушаю ласковый голос мамы, будто возвращаюсь в прошлое, где у нас была счастливая и дружная семья. Папа, который всегда возвращался после работы с гостинцами. Мама, которая ворчала, что он тратит деньги впустую. И я, знающая, что меня любят, ценят и всегда поддержат, потому что у меня самая крепкая на всем белом свете семья. Мама замолкает, и картинка из прошлого рассыпается, словно карточный домик. «Не нуль. У тебя все хорошо?» — встревоженно задает вопрос мама. «Как планируешь отмечать свое 20-летие?» «Еще не знаю. Вру ей». «Не волнуйся, у меня все отлично. Расскажи лучше, что у тебя нового». «В подробностях расскажи». Она вновь начинает говорить, и я успокаиваюсь. Слушаю долго-долго, не меньше получаса. Веки тяжелеют и закрываются. Я не привыкла так рано ложиться спать. Но слабость берет свое, а еще включается защитный механизм против Андрея. Мы по-прежнему заботливые родители для нашего сына. Действуем слаженно и спокойно. Вместе купаем Илюшку, переодеваем его, радуемся успехам. Но говорить о том вечере я до сих пор не решаюсь. Андрей просил меня спуститься к нему в кабинет после того, как я покормлю Илюшку. Но я так и не решилась. А он не настаивал. Боялась, что этим мы сделаем еще хуже и окончательно все испортим. На днях я нашла себе подработку. Один интернет-магазин попросил, чтобы я помогла с отчетностью. Это был новый опыт и первые заработанные деньги после декрета. Сумма крошечная и, честно говоря, ни о чем. Но я планировала набираться опыта и дальше развиваться в этом же направлении. Все и сразу не бывает. Деньги не могут свалиться на голову ни с того ни с сего. Для этого нужно приложить немалые усилия. Открываю глаза ровно в 6 утра и понимаю, что вчера ночью Андрей так и не приехал домой, потому что он всегда, когда возвращается, заходит к сыну. На телефоне 5 пропущенных от него звонков. Последний — в 2:30 ночи. Я тихо выбираюсь из детской, чтобы с ним поговорить, и направляюсь к себе в комнату. Толкаю дверь, снимаю блокировку. И, наконец, подняв взгляд, обмираю. Посреди спальни стоит огромный букет из белых роз. Их много. Очень-очень много. Точно не меньше 100. Осторожно подхожу ближе, касаюсь колючих шипов и белоснежных лепестков. Вдыхаю сладкий пьянящий запах и начинаю глупо улыбаться. Точно же, сегодня мой день рождения, и Андрей откуда-то об этом узнал.